«А как же? С игрушками там еще лучше, чем в Лос-Анджелесе. А потом у меня там вроде отпуска. У меня там много друзей. Устраиваю себе отпуск, гуляю, смотрю разные разности и заодно с торговлей знакомлюсь. Убиваю двух зайцев. Времени не теряю. У меня там фронтовой друг на студии работает. С ним мы и развлекаемся. В прошлый раз начали с Мелроуз-Гротта. Это на Мелроуз, рядом со студией РКО. Вот погуляли. Я вам не буду рассказывать, чем мы занимались, но я в жизни так не веселился. А другу, конечно, потом пришлось идти на работу, на студию». Норма навострила уши, как щенок, когда он наблюдает за жуком. «Ваш друг работает на студии?» — равнодушно переспросила она. «На какой?» «Метро Голдвин Майер», — сказал Эрнест. Он укладывал чемодан и не смотрел на нее. Он не услышал ее свистящего дыхания и неестественных ноток в ее голосе. «Вы тоже бываете на студии?» «Ага, Вилли устраивает мне пропуск. Иногда хожу смотреть на съемки. Вилли плотник. Работал там до войны, опять вернулся. Мы вместе служили. Прекрасный малый. На вечеринках незаменим. У него знакомых барышень. Телефонов у него вы себе представить не можете. Толстая черная книжка, и сплошь полна телефонов. Сам не помнит половину дам, которые у него записаны». Эрнест постепенно зажигался темой. Он сел на стульчик возле стены, он засмеялся. «В начале войны, я его еще не знал, он служил в Санта-Ане. Офицеры, значит, прослышали про его черную книжечку и стали брать Вилли в Голливуд. Вилли добывал для них дам и увольнение получал, когда хотел. Ему неплохо жилось, пока их часть не посадили на пароход». Во время этих воспоминаний в глазах у Нормы появилось выражение досады. Она теребила свой фартук. Голос ее сделался высоким, потом низким. «Скажите, вас не очень стеснит, если я попрошу об одном одолжении?» «Да нет», — сказал Эрнест. «О каком? Если я дам вам письмо, а вы вдруг, окажетесь на студии МГМ и случайно встретите мистера Гейбла, так вы ему его не передадите?» «Кто это мистер Гейбл?» «Мистер Кларк Гейбл», — сурово сказала Норма. «А, он, вы его знаете?» «Да», — сказала Норма ледяным голосом. «Я его двоюродная сестра». «Вот что! Конечно, передам. Но вдруг я туда не попаду? Почему вы не отправите по почте?» Глаза у Нормы сузились. «Почта до него не доходит», — загадочно сказала она. «Там сидит девица, секретарша, так она просто забирает письма и сжигает». «Да что вы», — сказал Эрнест, — «зачем?» Норма остановилась и подумала. «Там просто не хотят, чтобы он их получал. Даже от родственников, даже от двоюродной сестры», — сказала Норма. «Это он вам сказал?» «Да». Глаза у нее были широко раскрыты и ничего не выражали. «Да, конечно, я скоро туда поеду. Были предложения, и раз я даже собралась ехать, но мой двоюродный брат, то есть мистер Гейбл, сказал, нет, тебе надо набраться опыта, ты молода, тебе некуда спешить. И я набираюсь опыта, в закусочной очень много узнаешь о людях, я их все время изучаю». Эрнест посмотрел на нее с некоторым сомнением. Он слышал фантастические рассказы об официантках, которые в одну ночь становились звездами сцены, но у Нормы не те буфера, подумал он, и не те ноги. Ноги у Нормы были как палочки, хотя он знал о двух или трех кинозвездах, которые без грима до того неинтересны, что на улице их никто не узнает. Он читал о них. А Норма, хотя внешность у нее неподходящая, но ей подложат где надо, и если Кларк Гейбл, ее двоюродный брат, то при такой руке не пропадешь, все двери открыты. «В этот раз я вообще-то не собирался просить у Вилли пропуск», — сказал он. «Бывал уже я там, но если вам нужно, я туда схожу, найду его и передам ваше письмо. А все-таки зачем, по-вашему, они выкидывают его почту?»